Глава пятая. Итак, Ихменёвы переехали в Петербург. Не стану описывать мою встречу с Наташей после такой долгой разлуки. Во все эти 4 года я не забывал ее никогда. Конечно, я сам не понимал вполне того чувства, с которым вспоминал о ней. Но когда мы вновь свиделись, я скоро догадался, что она суждена мне судьбою. Сначала, в первые дни после их приезда, мне все казалось, что она как-то мало развелась в эти годы, совсем как будто не переменилась и осталась такой же девочкой, как и была до нашей разлуки. Но потом, каждый день я угадывал в ней что-нибудь новое, до тех пор мне совсем незнакомое, как будто нарочно скрытое от меня, как будто девушка нарочно от меня пряталась. И что за наслаждение было это отгадывание? Старик, переехав в Петербург, первое время был раздражен и желчен. Дела его шли худо. Он негодовал, выходил из себя, возился с деловыми бумагами, и ему было не до нас. Анна же Андреевна ходила как потерянная и сначала ничего сообразить не могла. Петербург ее пугал. Она вздыхала и трусила. Плакала о прежнем житье-бытие, об Ихменевке, о том, что Наташа на возрасте, об ней подумать некому, и пускалась со мной в пристранные откровенности за неимением кого другого, более способного к дружеской доверенности. Вот в это-то время, незадолго до их приезда, я кончил мой первый роман, тот самый, с которого началась моя литературная карьера. И как новичок сначала не знал, куда его сунуть. У Ихменевых я об этом ничего не говорил. Они же чуть со мной не поссорились за то, что я живу праздно, то есть не служу и не стараюсь приискать себе места. Старик горько и даже желчно укорял меня, разумеется, из отеческого ко мне участия. Я же просто стыдился сказать им, чем занимаюсь. Ну как в самом деле объявить прямо, что не хочу служить, а хочу сочинять романы? А потому до времени их обманывал, говорил, что места мне не дают, а что я ищу изо всех сил. Ему некогда было поверять меня. Помню, как однажды Наташа, наслушавшись наших разговоров, таинственно отвела меня в сторону и со слезами умоляла подумать о моей судьбе, допрашивала меня, выпытывала, что я именно делаю. И когда я перед ней не открылся, взяла с меня клятву, что я не сгублю себя, как лентяй и праздношатайка. Правда, я хоть не признался и ей, чем занимаюсь, но помню, что за одно одобрительное слово ее о труде моем, о моем первом романе, я бы отдал все самые лестные для меня отзывы критиков и ценителей, которые потом о себе слышал. И вот вышел, наконец, мой роман. Еще задолго до появления его поднялся шум и гам в литературном мире. Б. обрадовался, как ребенок, прочитав мою рукопись. Нет, если я был счастлив когда-нибудь, то это даже и не во время первых упоительных минут моего успеха, а тогда, когда еще я не читал и не показывал никому моей рукописи. В те долгие ночи среди восторженных надежд и мечтаний и страстной любви к труду, когда я сжился с моей фантазией, с лицами, которых сам создал, как с родными, как будто с действительно существующими. Любил их, радовался и печалился с ними, а подчас даже и плакал самыми искренними слезами над незатейливым героем моим. И описать не могу, как обрадовались старики моему успеху, хотя сперва ужасно удивились, так странно их это поразило. Анна Андреевна, например, никак не хотела поверить, что новый, прославляемый всеми писатель — тот самый Ваня, который и так далее, и все качало головою. Старик долго не сдавался и сначала, при первых слухах, даже испугался. Стал говорить о потерянной служебной карьере, о беспорядочном поведении всех вообще сочинителей, но беспрерывные новые слухи, объявления в журналах и, наконец, несколько похвальных слов, услышанных им обо мне от таких лиц, которым он с благоговением верил, заставили его изменить свой взгляд на дело. Когда же он увидел, что я вдруг очутился с деньгами и узнал, какую плату можно получить за литературный труд, то и последние сомнения его рассеялись. Быстрый в переходах от сомнения к полной восторженной вере, радуясь как ребенок моему счастью, он вдруг ударился в самые необузданные надежды, в самые ослепительные мечты о моей будущности. Каждый день создавал он для меня новые карьеры и планы, и чего-чего не было в этих планах. Он начал выказывать мне какое-то особенное, до тех пор небывалое ко мне уважение. но все-таки помню, случалось, сомнения вдруг опять осаждали его, часто среди самого восторженного фантазирования, и снова сбивали его с толку. «Сочинитель, поэт? Как-то странно. Когда же поэты выходили в люди, в чины? Народ-то все такой щелкопер, ненадежный!» Я заметил, что подобные сомнения и все эти щекотливые вопросы приходили к нему всего чаще в сумерки, так памятны мне все подробности и все то золотое время. В сумерки наш старик всегда становился как-то особенно нервен, впечатлителен и мнителен. Мы с Наташей уж знали это и заранее посмеивались. Помню, я ободрял его анекдотами про генеральство Сумарокова, про то, как Державину прислали табакерку с червонцами, как сама императрица посетила Ломоносова, рассказывал про Пушкина, про Гоголя. «Знаю, братец, все знаю», — возражал старик, может быть, слышавший первый раз в жизни все эти истории. «Хм, послушай, Ваня, а ведь я все-таки рад, что твоя стряпня не стихами писана». «Стихи, братец, вздор. Уж ты не спорь, а мне поверь, старику. Я добра желаю тебе. Чистый вздор, праздное употребление времени. Стихи гимназистам писать. Стихи до сумасшедшего дома вашу братью молодежь доводят. Положим, что Пушкин велик, кто об этом. А все-таки стишки и ничего больше, так эфемерное что-то. Я, впрочем, его и читал-то мало. Проза — другое дело. Тут сочинитель даже поучать может. Ну, там, о любви к отечеству упомянуть, или так вообще, про добродетели, да? Я, брат, только не умею выразиться, но ты меня понимаешь, любя говорю. А ну-ка, прочти!» Заключил он с некоторым видом покровительства, когда я, наконец, принес книгу, и все мы после чая уселись за круглый стол. «Прочти-ка, что ты там настрочил, много кричат о тебе. Посмотрим, посмотрим». Я развернул книгу и приготовился читать. В тот вечер только что вышел мой роман из печати, и я, достав, наконец, экземпляр, прибежал к Ахменевым читать свое сочинение. Как я горевал и досадовал, что не мог им прочесть его ранее, по рукописи, которая была в руках у издателя. Наташа даже плакала с досады, ссорилась со мной, попрекала меня, что чужие прочтут мой роман раньше, чем она. Но вот, наконец, мы сидим за столом. Старик состроил физиономию необыкновенно серьезную и критическую. Он хотел строго, строго судить, сам увериться. Старушка тоже смотрела необыкновенно торжественно. Чуть ли она не надела к чтению нового чепчика. Она давно уже приметила, что я смотрю с бесконечной любовью на ее бесценную Наташу, что у меня дух занимается и темнеет в глазах, когда я с ней заговариваю, и что и Наташа тоже как-то яснее, чем прежде, на меня поглядывает. Да, пришло, наконец, это время. Пришло в минуту удач, золотых надежд и самого полного счастья. Все вместе, все разом пришло. Приметила тоже старушка, что и старик ее как-то уж слишком начал хвалить меня и как-то особенно взглядывает на меня и на дочь, и вдруг испугалась. Все же я был не граф, не князь, не владетельный принц или, по крайней мере, коллежский советник из правоведов, молодой в орденах и красивой собою. Анна Андреевна не любила желать в половину. «Хвалят человека», — думала она обо мне. «А за что? Неизвестно. Сочинитель, поэт. Да ведь что ж такое сочинитель?»